Глава 9. Весенние сборы. Наконец, порядком поднадоевшие торжества подошли к концу и снова в дорогу, на этот раз домой, в Медвежий замок. На правом берегу Свири молодоженов встречала внушительная делегация лучших людей Карельского княжества. Снова пошли шумные поздравления с песнями и прибаутками. Затем на рысях отправились в Рыбрику, где остановился на жительство тверской князь Александр Михайлович. Здесь денек передохнули. Норман на правах хозяина показал жене небольшую крепость и выросший рядом город. Не просто так здесь когда-то появилось разбойничье логово, место оказалось бойким. Тут сходились пути торговых караванов со всех сторон Онежского озера. Уходящие на север корабелы еще раз проверяли оснастку ладей и ушкуев, да закупали в дорогу продукты. Те, кто возвращался в Новгород, отсыпались после тяжелого плавания и готовились к торгу. Князь Александр Михайлович словно невзначай встретил молодоженов у дома старосты Рыбрики и после взаимных приветствий задал главный для себя вопрос: «Скоро ли отправляешься в степь?» «Лед с ковжа сойдет недели через две, и сразу пойдем вниз», — поглядывая на Милу, ответил Норман. «Жену с собой возьмешь?» «Через неделю мы с Анастасией Романовной отправимся в Ярославль. Далее я с дружиной поеду в Дикое поле, а княгиня вернется домой». «За хозяйством надо присматривать», — с важным видом заявила Мила. На самом деле князя Александра Михайловича интересовала только собственная шкура. Он, великий князь, вынужден был скитаться бездомным псом, родовые земли оказались брошены на разор. В Твери заправляли Зубов с Чернятой. Оба удельных князя считались людьми достойными, в воровстве замечены не были, а женились на сестрах Александра Михайловича, но все же оставались чужими. «Сына возьмешь?» — словно, между прочим, поинтересовался тверской князь. «А как же?» — наигранно воскликнул Норман. «Славный у тебя растет воин. Норгов со свеями побил. Пора осваивать драку в поле». «Надо ли?» — осторожно спросил Александр Михайлович. «Люди живут опытом прошлого. Лишь немногие способны разложить стратегический пасьянс и сделать шаг в неизвестность. В свое время князья Восточной Руси в надежде на помощь многолюдной империи породнились с потомками Чингисхана. Аналогично поступили половецкие правители. И вместе с русскими оказались заложниками скоропалительного решения. Великая Орда покинула пределы Европы и рванула за богатствами Центральной Азии. Внук Чингисхана по имени Хулагу-хан захватил Багдад и приказал вырезать все население, от халифа до разносчика воды. Монголы облюбовали долины Тигра и Ефрата, оставив новых родственников со старыми проблемами. Восточная Русь вместе с половцами оказались в подчинении третьесортных ханов из обоза, которые не успели пройти перевалы и застряли на землях Хорезма. «Было бы глупо не воспользоваться сварой ханов», — уверенно ответил Норман. «Пока они режут друг другу глотки, я успею возвести крепостные стены». Благодаря натиску персов борьба за власть началась несколько раньше, чем в реальной истории. В будущем, в драке за эфемерную власть и бескрайнюю степь, ханы проворонят приход армии Тамерлана и отдадут свои головы на строительство пирамиды 100 000 черепов. «Нельзя недооценивать силу степняков», — взволнованно предупредил тверской князь. «Как и нельзя покорно подчиняться чужой воле», — отрезал Норман и, спохватившись, добавил: «Извини, сказано не в укор тебе». «Я не в обиде», — вяло ответил Александр Михайлович. «Твери не устоять против Москвы. Владимирский князь встал с оружием и потерял половину исконных земель. Сам виноват. Врага бьют на его землях, а он захотел победить, сидя за крепостной стеной. Тебе за озерами и болотами хорошо рассуждать. А Тверь со всех сторон открыта, что московским дружинам, что степным туменам». «Поэтому и ухожу в Нижнее Поволжье», — резко ответил Норман. «Враг должен меня видеть, иначе перестанет бояться». Дальнейшее продолжение разговора потеряло всякий смысл. Тверской князь не воин и не боец. Горожане, возмущенные наглостью степняков, перебили проезжие посольства, а князь трусливо сбежал. «Тряхни кошельком, ежели кишка тонка или не в силах воевать, откупись через посредников, да приплати за временную военную помощь». Вместо этого князь поступил, словно нашкодивший кот: шмырк подальше, авось забудут. Нет, из наследника надо воспитать настоящего правителя. Медвежий замок встретил молодую чету пушечным салютом с красочным фейерверком и ликованием собравшегося народа. От гулкого удара первого залпа Мила испуганно вздрогнула и прижалась к мужу. Второй залп вызвал интерес, а шипящие разноцветные искры ракет привели молодую женщину в восторг. Через минуту она забыла о статусе княгини и начала радостно кричать наравне с простыми горожанами. Но вот сигнальные горны пропели встречу, и Норман повел жену в замок. Снова от причала до ворот замка выстроились шеренги полков. «Почему у одних дружинников кафтаны красные, а у других синие?» Взволнованно прижавшись к мужу, поинтересовалась Мила. «Красный цвет у пеших воинов, синий у корабелов, черный у пушкарей, белый у всадников, а княжеская сотня в желтых кафтанах», — пояснил Норман. «Сколько же много у нас воинов!» — воскликнула княгиня и поцеловала мужа. Толпа моментально откликнулась многоголосой здравицей. Ворота крепости молодожены прошли под колокольный звон и повернули в церковь. «Какая красота!» — не сдержавшись, во весь голос воскликнула девушка. «Сейчас увидишь внутреннее убранство», — горделиво ответил Норман и покосился на тещу. При виде яркой мозаики ликов святых и красочных витражей Ефросинья Давыдовна буквально остолбенела и задержала процессию. Федор Данилович несколько раз что-то ей сказал, не видя ответной реакции, подхватил сватью под руку и чуть ли не насильно потащил к входу. Войдя в церковь, Мила раскрыла рот и так простояла в немом восхищении, пропустив мимо ушей короткую службу. «Глаз не оторвать!» — затормошила она мужа на выходе. «Не могла налюбоваться росписью. Стены покрыты сплошным ковром ветхозаветных нравоучений». «Что скажешь про иконостас и царские врата?» — поинтересовался Норман. «Я туда не смотрела», — покаялась княгиня. «Вверх смотрела. Там голубки с ангелами, словно живые». Впрочем, реакция гостей, которые впервые приехали в Медвежий замок, не отличалась от восторженного состояния княгини Анастасии. «Куда идешь?» — Максим болезненно ткнул локтем Нормана. «Тебе с женой в тронный зал. Не забыл обряд введения в рот? Могу Когана позвать, он тоже здесь». «Снова поймал попаданцев», — сквозь зубы прошипел князь. «Да ну тебя», — отмахнулся профессор. «Он проведет обряд возвеличивания. Станешь полноправным правителем от Балтики до Волги». «Почему до Волги?» «Я не прочь править от моря до моря», — ехидно заметил Норман. «Снова непонятные игры. Чем дальше, тем горше. Зачем волхвам вручать карельскому князю такую власть над людьми? И признают ли старшинство удельные князья Белозерского княжества? Пусть Роман Михайлович Белозерский и горький пьяница, да под его рукой 8 удельных княжеств. Еще неизвестно, как те князья отнесутся к возвышению выскочки. Они по роду намного старше, половина из них в старшинстве могут потягаться с Федором Даниловичем Венгинским. Вон Гедемин правил немного, а сыновьям ходу не дали. Родовитые князья дружно перекрыли им кислород». Вот и дверь в тронный зал. Процессия остановилась на площади в ожидании свершения семейного таинства. Ореол лунного свечения вокруг навершия кола так никуда и не делся. Мила явно знала о предстоящем обряде, хотя впервые видела рунов кол. Женской половине нет доступа к родовой святыне, ибо женщины неизбежно уйдут из дома для создания другой семьи и продления чужого рода. «Положи руку сверху», — тихо попросил Норман. Княгиня Анастасия Романовна боязливо положила ладошку на холодный затылок хрустального медведя, а князь тут же прикрыл ее своей. Оба несколько мгновений смотрели на ореол, который живым туманом окутал их руки и поднялся до плеч. Норман запел обрядовую песню создания нового рода. Большинство слов были совершенно непонятны. Это не старорусский язык. Песня родилась в незапамятные времена древних славов. Что касается смысла, то он оказался прост и незамысловат. Мужчина просит у Макоши дозволения ввести эту женщину в свой дом для рождения ему детей, с последующим созданием нового рода. С окончанием песни оба одновременно убрали руки с навершия и удивленными взглядами смотрели на уходящее в их тела серебряное свечение. Но вот рубиновые глаза медведя брызнули алыми искрами, а ореол заметно увеличился и посветлел. «Она услышала тебя!» — прижавшись к мужу, прошептала юная княгиня. Стоило молодоженам появиться на крыльце, как собравшаяся на площади толпа снова разразилась приветственными криками. Они уже спускались по ступенькам, когда Мила неожиданно крикнула звонким голосом: «Макош услышала нас и благословила союз!» Повисшая на мгновение тишина на этот раз взорвалась радостным воплем, а Норман в расстройстве опустил голову. «Ну зачем этот спектакль? И без того вокруг него происходит слишком много непоняток. Волхвы замышляют свою авантюру. Вероятнее всего, они постараются протолкнуть карельского князя в Белозерск и таким способом установить над порталом свой контроль. Глупость несусветная. От нестабильного межвременного перехода можно получить только проблемы. При нормальном функционировании оттуда придут серьезные дяди и надают всем любопытным по соплям. А то и хуже. Уволокут к себе и посадят, как подопытного мышонка, под фигов гипнотранс. Эй, люди, есть ли желающие добровольно превратиться в послушного болванчика? Не зря Серафим сбежал от Софьи Андреевны, хотя женщина и красива, и умна, а фигура — аж слюнки текут. Он проворонил появление Кугана сотоварища и остановился от ощутимого толчка жены. Троица волхвов принялась кружить вокруг княжеской пары, словно принюхиваясь и присматриваясь. Безмолвный и бесшумный танец продолжался минуты две-три, затем дядьки с тотемными посохами как бы отшатнулись, отбежали на несколько шагов и резко встали. Над площадью повисла тишина, все застыли в ожидании решения представителей древней религии. Волхвы умело выдержали паузу и, взявшись за руки, начали осторожными шажками подходить к молодой чете. Метра за два неожиданно крутанулись волчками, снова взялись за руки, подошли еще ближе и запели некую обрядовую песню. Танцев как таковых не последовало, движения волхвов напоминали некие обрядовые действия в сопровождении речитатива с отдельными выкриками и подвыванием. Тем не менее, смысл происходящего становился ясен даже Норману с его абсолютным незнанием древнеславянской речи. Танцоры признали его как повелителя людей и владетеля земель, лесов и рек от края до края. Волхвы исчезли так же неожиданно, как и пришли, а над площадью по-прежнему висела полная тишина. Князь покосился на застывшую словно статую жену и слегка хлопнул ее по спине. Мила тотчас сделала шажок вперед, поклонилась и задорно выкрикнула: «Батюшка и матушка! Люди добрые и гости дорогие, прошу в дом, разделите нашу радость!» После выступления трио волхвов Норману было в тягость сидеть за столом, где буквально все таращились на него. С трудом выждав положенное по приличиям время, он шепнул: «Пошли, я тебе светелку покажу». «Да ну, рано еще», — лукаво стрельнув глазами, ответила жена. «Кому чего, а... в общем, понятно». Поилозив в кресле с пяток минут, Норман зашел с другого края. «Не хочешь заглянуть в мой рабочий кабинет? Покажу тайный вход со стороны жилых покоев». «Он действительно тайный?» — заинтересовалась жена. «Самый что ни на есть, тайный-притайный. Заглянем в малый тронный зал и мой личный кабинет», — продолжал выманивать Норман. «Пошли», — согласилась Мила. Супруги тихонько ускользнули из трапезной. Оказавшись за дверью, князь на радостях обнял и крепко поцеловал жену. «Ты быстренько покажешь свои комнаты, и мы уйдем в светелку», — прошептала Мила. Честно говоря, Норману было безразлично, куда идти. Он смылся от перекрестного обстрела взглядов, и этого было достаточно. Первым делом зашли в рабочий кабинет, и княгиня забыла обо всем на свете. Она не менее часа разглядывала висящие на стенах картины, затем посыпались вопросы. «Я никогда не думала, что море такое страшное. Нет, ты посмотри на эти ужасные волны. Как ты там умудряешься воевать?» «Шторм случается крайне редко», — обняв жену, заметил Норман. «Жаль несчастную рабыню. Ей бы нормального парня, а среди покупателей только развратные стариканы». «Она вышла замуж за воеводу Самоедского княжества», — с серьезным видом ответил князь. Картины на библейские темы остались без комментариев. Мила лишь пристально вглядывалась и тихо шептала относящиеся к сюжету молитвы. В малом тронном зале Норман начал закипать. Его попытка объяснить жене суть изобразительного искусства не удалась из-за неспособности отделить реалии от вымысла. Если существовала картина, то нарисованное на ней действие происходило в реальности, и никак иначе. Немного успокоившись, он решил дать женушке наглядный урок. Для начала напишет парадный портрет жены, а затем создаст несколько картин на мифологические темы, где Мила будет запечатлена в той же позе. Кстати, на Руси хорошо знали как греческую, так и римскую мифологию. Поднявшись в мастерскую, он усадил жену на простой табурет и достаточно быстро схватил характерные черты. Для прорисовки деталей достаточно будет натурщицы, а антураж легко создать драпировкой. «Разве это рисунок?» Начеркал непонятных кривулек и доволен. Глянув на эскиз, недовольно заявила княгиня. Норман даже не попытался что-то объяснить, лишь поцеловал жену и повел в спальню. 14 век. Сейчас люди видят только реальное изображение без какого-либо домысливания. До импрессионистов еще ой, как далеко. Абстрактное мышление просто так не появится. Для этого необходимо знать теоретическую физику с броуновским движением, химию с ионами и катионами, и математику, начертательную геометрию и многое другое, что развивает воображение человека. Только в этом случае можно что-то увидеть в черном квадрате Малевича. Во время завтрака Норман лениво размышлял над планами на день. Моросящий за окнами дождь изначально исключал прогулку по свежему воздуху. Можно посидеть с гостями, да вчерашнее выступление волхвов послужит поводом для разговора о планах на будущее. Так, ничего и не придумав, он решил еще часок поваляться на диване, а затем пойти в спортзал. Выйдя из-за стола, перехватил взгляд жены, в котором явно читалось ожидание. Но чего? Перед лестницей на второй этаж собралась толпа подьячих под предводительством Выга. С чего это они? Начнем? Без предисловий спросил коммерческий директор. Чего начнем? Хотел было спросить Норман, но вовремя спохватился и нейтрально ответил: давай. Для начала глянем казну. Хозяйка хоть примерно должна представлять объемы хранимых запасов, словно самому себе, сказал Выг и пошел впереди. Увидев стеллажи с золотом, серебром и новенькими монетами, Мила внешне никак не прореагировала, лишь слегка побледнела и крепко сжала руку мужа. Затем началось то, в чем Норман не собирался принимать участие. За хранилищем последовал визит в буфет с детальным осмотром и пересчетом вилок, ложек с прочими чашками и тарелками. Завершив изучение всевозможных кастрюль и горшочков, приступили к знакомству с прислугой и кухонной братвой. Горы белья! Охренеть! Просто не с подушками имелись не только у князя и его гостей. Слуги тоже спали под одеялами. Прачечные с кипячением и полосканием, а невидимые слуги все это сушат и гладят. Терпение Нормана подошло к концу. «Выг, что еще у тебя в сегодняшней программе?» — спросил он относительно спокойно. «Так это, Андрей Федорович, мы цельный день здесь проведем. Одних ковров с портьерами за 1000 штук. Ты занимайся своими делами. Завтра пойдем в ледник, затем по амбарам. До твоей сокровищницы доберемся недель через две». Норман покосился на жену, которая буквально горела желанием поскорее взяться за хозяйство. Домострой, простые и ясные обязанности в равной мере загружали супругов. «Я в спортзал», — повеселев, заявил князь и шустренько сбежал с ристалища половников и швейных игл. После разминки и спарринга на мечах Норман перешел к рукопашному бою, который традиционно начинался поединком с Нилом. Кроме княжеской сотни в зале находился Матис. Протирая мокрой тряпицей спортивные снаряды, канадец заинтересованно следил за действиями воинов. С самого начала схватки Матис прекратил даже имитацию работы и принялся следить за действиями бойцов. Норман из прямой стойки сделал прыжок с разворотом, намереваясь нанести удар ногой в плечо. Нил не задержался со встречным рывком под соперника, который обычно заканчивался болезненным ударом в позвоночник или по ребрам. В таких случаях побеждает опыт. Сделав ножницы, Норман в полете развернулся и блокировал атаку. В конечном результате он оседлал Нила и прижал его к матам. «Ты видел подсказку раба?» — поднимаясь на ноги, спросил сотник. «Он на автомате поднял ногу. Это японская техника встречного прыжка с прямой ногой», — ответил Норман. «Покажешь?» «Могу, но реальной пользы в том приеме нет. Встречным нырком бьешь промеж ног и ку-ку», — засмеялся князь. «Ну да», — согласился Нил. или ловишь на захват с ударом локтем по колену. — Садист! Так из воина сделаешь пожизненного калеку, — прокомментировал князь и добавил. — Японская техника рассчитана на малорослых и легковесных бойцов. — Давай вызовем его на ковер. Вели кому-то из своих прогнать раба по разминочному кругу, пусть мышцы разогреет, — поддержал предложение князь. Матис вышел на ковер в одних подштаниках, и Норману пришлось скинуть борцовскую куртку. В единоборствах много приемов начинается с захвата одежды. Нельзя, не зная сил соперника, изначально давать ему преимущество. Канадец оценил исполосованный шрамами торс князя, вместе с тем решительно пошел на сближение. Норман поощрительно улыбнулся и сделал подсечку, которая заставила противника плюхнуться на ковер. Азиатские единоборства не знают подобных приемов, делают упор на подножки. С минуту князь выбивал из-под ног Матисса пол, затем отступил на шажок, давая тому возможность показать свое умение. Атака разочаровала. Традиционные удары были призваны заплести противнику руки и через подножку выйти на болевое удержание. Ну-ну. Норман встал в боксерскую стойку, давая канадцу шанс постучать по мощным бицепсам и понять разницу. Не дошло, для науки последовал короткий удар в челюсть. Оказавшись в нокдауне, Матисс ошалело встряхнул головой, а Норман еще увеличил разрыв. Канадец прыгнул с расчетом ударить прямой ногой в голову. Глупо, от прыжка легко увернуться, что и было сделано. За первым прыжком последовал второй, затем третий. Норману надоело пригибаться или делать шаг в сторону. Во время очередного прыжка он упал на спину и вмазал пяткой в пролетающий зад. Дружинники похлопали бедолагу по щекам и прислонили в уголок. Максим появился на скамеечке за несколько минут до начала скоротечной схватки с канадцем. Что-то срочное или не хочет светиться в княжеских покоях? Вероятнее всего, причиной послужило большое количество гостей. Профессор не желал афишировать свое присутствие. С мыслями о непонятной возне припортальной братвы Норман отправился в душевую. Чего они добиваются? Зачем настропалили волхвов признать карельского князя правителем северо-западных земель? Среди пришельцев только Нина Михайловна чисто говорила по-русски, остальные были явными иностранцами и не могли родить за Русь-матушку. Как разобраться во всей этой мути? «Ловко ты вправил Матису геморрой», — прокомментировал Максим, короткий спарринг. «Я надеюсь, что не потребуется медицинское вмешательство», — усмехнулся Норман. «И такое возможно?» — удивился профессор. «Я не специалист по спортивным травмам». «Поясняю. Моя пятка может аукнуться выпадением прямой кишки. И вообще, кто из вас додумался притащить его в тренировочный зал?» «Это Софочка придумала. Захотела форсировать адаптацию», — обескураженно ответил Максим. «Мудрая мысль», — ехидно заметил Норман. «Ты помнишь травмы княжичей? Поставь сегодня сотник этого парня в строй, ты получил бы пациентов с поломанными ребрами». «Но там всего лишь повредили кожу лица», — возразил профессор. «Потому что их поставили с края. Пойми, везде нужны тренировка и отработанное взаимодействие». Норман внимательно посмотрел на Максима и все понял. Пришельцы действовали по своему плану, где князь был всего лишь абстрактной фигурой, без привязки к конкретной личности. Матисс на этом игровом поле всего лишь временная фигура, поэтому небрежно спросил, ты зачем пришел? «Я?» — растерялся профессор. «Ах да, совсем заболтался. Собрал для тебя информацию по степнякам». «Правила поведения в чуме? Или какой ногой стучать в дверь вигвама?» «Не ерничай», — сохраняя невозмутимость, попросил Максим. «Тебе неизбежно придется с ними воевать». «У меня со степью вечный мир», — не согласился Норман. «Запомни, главной особенностью родоплеменной жизни является личная свобода каждого человека. Пастух не обязан подчиняться старейшине. Бей не может приказать племени, а сам волен в поступках перед ханом». «Первобытная анархия. Как же они дошли до Италии, а затем захватили Багдад?» — не поверил Норман. «Вспомни своих мурманов», — профессор перешел на менторский тон. «Они, как и степняки, безразличны к смерти. В этой толпе оборванцев каждый желает прославиться среди сородичей». «Круто!» — язвительно заметил князь. «Ты предрекаешь мне непрерывную войну?» «Не без этого. Близкое соседство неизбежно приведет к вовлечению в местные разборки». «Хорошо», — не стал спорить Норман. Теперь поясни один мелкий нюанс. Византия практически не пострадала от варваров. В то же время Рим разнесли на мелкие камешки. Тоже мне вопрос. Ты никогда не задумывался над причинами военного превосходства восточных германцев? Ну, там сомкнутый строй, тупое выполнение команд командиров и прочее, прищурившись, спросил Максим. А они защищали границы Восточной империи? Не просто защищали. Константинополь ввел их в ранг федератов с освобождением от налогов и выплатами денежного довольствия по нормам стандартного легиона. Норман не очень-то поверил в германцев-защитников Византии и недоверчиво спросил, почему они ушли с берегов Дуная. Как это почему? С прекращением угроз, исходящих от всяких вандалов, англов и франков, прекратились и денежные выплаты. Берега Дуная не очень-то располагают к земледелию и скотоводству. А они добрались до Рима. Современная интерпретация раннего Средневековья, по сути, сплошной вымысел. Истории всяких там святых королей более похожи на бредятину малограмотного монаха. Профессор сделал движение рукой, как бы смахивая со стола мусор. С какой стати европейцам выдумывать собственную историю? Не понял Норман. После гибели Византии архивы Константинополя вывезли в Рим и Венецию. Прочитав собственную историю, Европа ужаснулась. Монархи и церковники повелели написать правильный вариант истории, а исполнители перестарались, презрительно ответил Максим. Что значит перестарались? Возвеличили предков правителей до статуса королей? Если бы. Новая история не влезла в реальную, она оказалась на 200 лет больше. Уверен? 2 века, это не так уж и мало. У человечества есть неоспоримая контрольная точка — распятие Христа. Если сопоставить творение писарей с документами Рима и Израиля, то или святые короли привели вандалов в период Золотого века Римской империи, или Иисус жил задолго до рождения Ирода и Понтия Пилата, с раздражением ответил Максим. Если о святых королях вместе с европейской историей Норман не имел ни малейшего представления, то с немецкой школой подготовки копейщиков и рейтар познакомился вплотную. Примечание. Рейтар от немецкого «райтер» — всадник. Конец примечания. Реально серьезная сила. Столетия на службе Византии объясняли колоссальное опережение в развитии восточно-германских племен от остальной Европы. Плотный строй, по примеру, легионеров, и беспрекословное подчинение командирам — всего лишь мелкая деталь. Германские руны создавались на базе римских и греческих букв. В дальнейшем рунические знаки модернизировали в готический шрифт, который был максимально приближен к латинскому алфавиту. Это при том, что все остальные европейские племена так и не создали собственной письменности. Матисс со стоном поднялся, кряхтя старым дедом, собрал комом свою одежду и в раскорячку потопал в душ. Раб возжелал мыться вместе с воинами, и вот тут же остановили и легким пинком выставили за дверь. «У него могут быть проблемы с позвоночником?» — встревожился Максим. «Разумеется», — безразлично ответил Норман. «Ударил бы в крестец, тогда сразу пришлось бы уложить в ортопедическую кровать». «Не жалко». «Наука вам всем! Зачем человека подставили? Лень замучила?» «При чем здесь лень?» — не понял профессор. «Притом...» «Поленились обсудить со мной планы свои», — резко ответил Норман и тут же сменил тему. «Почему Тамерлан поголовно вырезал в степи монголов?» «Не только монголов. Половцам тоже достанется по самое ай-яй-яй», — усмехнулся Максим. «В междуречии Тигра и Ефрата вообще всех поголовно уничтожат. В Багдаде сложат пирамиду из 100 000 голов». «За что он их так возненавидел?» «Это казнь за убийство имама всех мусульман», — пояснил профессор.